Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Она молчала, но эти удивительные слова слагала в сердце своем. Даже тогда, когда стояла она у креста Голгофского, видя страшное мучение сына своего, она не вопияла, не рыдала, как свойственно слабому сердцу женщины. Она молчала. В скорбном молчании взирала она на сына своего, тогда как сердце ее раздиралось таким ужасным страданием, какого не знают люди. Она молчала. Она молчала и теперь, и только размышляла, что это за странное приветствие. Сказал ей ангел Божий: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Что может быть поразительнее предвозвещения, что должен родиться от нее тот, который наречется сыном Всевышнего, что он будет царствовать над домом Израиля во веки веков? Но зачем эти слова свои он предварил успокоением ее? «Не бойся, Мария». Она его не боялась, как убоялся бы каждый смертный, увидя ангела. Она его не боялась, ибо сама была святейшей святых. Она это в глубине сердца своего сознавала. Может быть, ей было открыто от Бога, что она будет честнейшей херувимов и славнейшей серафимов. Она его не боялась, она только со смирением, с удивлением слушала слова его. Зачем же сказал он «не бойся»? Затем, что то, что он предвозвещал, должно было наполнить страхом сердце ее. «Как я буду матерью того, кто наречется сыном Всевышнего? Как я буду матерью того, кто унаследует престол отца своего Давида? Разве это не страшно? Разве не должно было вострепетать ее сердце, когда услышала она такие слова? Вот зачем сказал архангел: «Не бойся, Мария». Как невелико, как не страшно то, что произойдет с тобою, не бойся. И сердце Марии успокоилось, но она спросила: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Это естественный, совершенно естественный вопрос: «Как же я, дева чистая и непорочная, как буду матерью? Скажи,